Впрочем, на выполнении этого эдикта он не настаивал. Примечание. Фантастическую причину осуждения виноградарства приводит Филострат. Жизнь Аполлония. По его словам, Домициан боялся, что обилие хмельного подстрекнет народ на мятежи. Некоторые важнейшие должности он передал вольноотпущенникам и всадничеству. Запретил он соединять два легиона в одном лагере и принимать на хранение от каждого солдата больше 1000 сестерциев. Дело в том, что Луций Антоний затеял переворот как раз на стоянке двух легионов и, по-видимому, главным образом надеялся именно на обилие солдатских сбережений. А жалование солдатам он увеличил на четверть, прибавив им по 3 золотых в год. Примечание. Принимать на хранение. Солдаты обычно откладывали часть жалования в казну легиона с тем, чтобы получить сбережения при окончании службы.